Глава 1. Инстинкт сохранения. Почетная ссылка. Километрах в 20 от Москвы с Калужского шоссе направо и петлей под мост уходит узкая, но хорошо заасфальтированная дорога, в начале которой висит знак, запрещающий на эту дорогу въезжать. Мы въезжаем. Утро. Время от времени принимается маленький дождь. Дорога пуста. Ни одной машины навстречу. Ни одной машины впереди нас или за нами. Вокруг августовский лес, расцвеченный уже спелой рябиной, но все еще зеленый, густой и надежно скрывающий, что там за ним. Мы едем медленно. Невозможно представить себе, чтобы какой-нибудь дорожный инспектор вздумал контролировать скорость в этом заповеднике, нарочно созданном ради сохранения популяции начальства. Но после перенаселенной и задыхающейся от автомобильных пробок Москвы приятно ехать медленно по пустой и петляющей в лесу дороге. Слегка познабливает, то ли от непривычного раннего подъема, ибо человек, к которому мы едем, просыпается по-крестьянски на рассвете и интервью назначил на 8, то ли от волнения, от журналистского трепета, что вот сейчас мы увидим этого человека, который, как нам кажется, один из немногих не разрушал страну, а сохранял по возможности. Человека, который единственный раз в истории России, когда террористами были захвачены заложники, явно пытался прежде всего спасти заложников, а не уничтожить террористов любой ценой. Или мы просто идеализируем этого человека, но все равно познабливает. Лес заканчивается. Мы въезжаем в поселок. Справа и слева дорогу обступают одинаковые, коренастые, довольно большие, но недостаточно большие, чтобы прикидываться замками, дома, прячущиеся за трехметровыми каменными заборами. Это в городской фольклорной традиции, так называемые «газпромовские дачи», поселок, построенный для высших руководителей компании «Газпром» и для высокопоставленных государственных чиновников, которым по какой-то причине не хватило дач в хозяйстве управления делами президента на Рублевском шоссе. Насколько мы понимаем, человек, к которому мы приехали, живет здесь не потому, что создал компанию «Газпром», а потому, что служит российским послом на Украине. Насколько мы понимаем, никакой собственной недвижимости, дворца или особняка у этого человека нет, но есть давным-давно сложившийся образ жизни, предполагающий, что обязательно будет предоставлена приличная дача – министерская, корпоративная или правительственная. Мы подъезжаем к контрольно-пропускному пункту. Дежурящие у шлагбаума охранники находят номер нашей машины в своем списке, заглядывают под машину при помощи зеркала, прикрученного к металлической палке, и шлагбаум открывается. От шлагбаума нам направо, потом налево и еще раз налево по пустым улицам, образуемым трехметровыми каменными стенами. Поселок похож на процветающий арабский город. Никакой жизни вне стен, вся жизнь внутри. Мы паркуем машину. В глухой стене открывается для нас маленькая калитка. Мы входим, а там сад. Цветы, удивительный урожай груш и яблок. Большая стеклянная теплица, в которой тянутся подвязанные к потолку толстые стебли, увешанные огромными помидорами. Нас встречает немолодой, грозный на вид, но приветливый охранник и ведет мимо дома по саду в беседку, занимая на ходу разговорами. Если нам надо в туалет или помыть руки, это можно сделать в старушке, где еще трое охранников сидят на диване и смотрят по телевизору футбол. Если мы интересуемся «Газпромом», нам надо обязательно полететь на Ямал, полюбоваться с вертолета «Большим крестом» и посетить такое-то месторождение, которым до сих пор руководит такой-то человек, хороший мужик. Из объяснения охранника следует, что он обеспечивает безопасность своего патрона уже как минимум лет 20 и досконально знает созданную патроном компанию. Он довел нас до беседки. Располагайтесь. Виктор Степанович сейчас выйдет. Минут через 5, не из парадной двери, а из маленькой дверцы в основании большого дома, выходит Виктор Степанович Черномырдин, бывший советский министр газовой промышленности, создатель компании «Газпром», бывший премьер-министр правительства России, теперь работающий российским послом на Украине, то есть находящийся в почетной ссылке. Он идет не спеша нам навстречу. На нем уютная, толстая, коричневого цвета кофта. Он похож на тотемического какого-то медведя с головой седой и хищной птицей, или на римского императора Диоклетиана, удалившегося от дел выращивать капусту. Слегка крючковатый нос, брови в разлет, строгий взгляд. Подойдя к нам, он улыбается, пожимает нам руки, оглядывает оценивающе с головы до ног, как бы спрашивая, всерьез ли мы интересуемся «Газпромом», и, кажется, решив, что всерьез, приглашает в беседку. Садится так, чтобы быть спиной к стене и лицом ко входу, и принимается рассказывать. Он рассказывает медленно. Он уважительно перечисляет всех своих предшественников в кресле министра газовой промышленности СССР. Он до сих пор называет экономику народным хозяйством и, кажется, повинуется какому-то советскому еще канону повествования о трудовых свершениях. Должна быть романтика трудового подвига, должны быть хорошие парни с открытыми и честными лицами, должно быть светлое будущее, а конфликты, если они и случаются, должны быть конфликтами хорошего с лучшим. Он, говоря, словно иллюстрирует этот советский постулат, что людьми движут исключительно добрые помыслы. На местах поначалу от газа отказывались. Нет, какой газ, мы же все тут взорвемся. Естественно, к газу уже привыкнуть нужно. А как привыкли, как подсели на него, потребность стала очень быстро увеличиваться. В 80-е годы в СССР во всех отраслях темпы роста падали, кроме нашей отрасли. Мы набрали такие темпы. Когда с газом начинаешь иметь дело, уже не остановишься, затягивает. Интонация Черномордина меняется только когда повествование его доходит до времен перестройки, описывая те времена, когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев. В его рассказе появляется новый тип персонажа – популист. Сначала у всех нас была эйфория. После Андропова, после Черненко вдруг приходит молодой, симпатичный Михаил Сергеевич, говорит без бумажки. У всех был восторг. Правда, потом оказалось, что разговоров намного больше, чем дел. Я ведь тогда в конце 80-х был членом ЦК, участвовал в работе всех пленумов. Мне довольно скоро все стало понятно. Разговоры все о плюрализме, о демократии. Когда начали избирать руководителей на предприятиях, для меня на 100% стало ясно, что мы рухнем. Уже первая волна выборов директоров заводов смела настоящих руководителей. Пришли популисты. Тогда я решил, что нужно что-то делать, как-то спасать газовую промышленность. Черномордин рассказывает, а тем временем к нам в беседку приходит немолодая женщина в переднике и приносит чай. Она разливает чай по стаканам в подстаканниках, как принято было в Советском Союзе. А к чаю она подает нам сушки с маком и пастилу. Такие же сушки и такая же пастила – продавались в советских булочных и были любимым лакомством не только потому, что с лакомствами в те времена в Советском Союзе дела обстояли плохо, но и потому еще, что пастила действительно вкусная. Сушки – действительно великое изобретение отечественных хлебопеков, а чай из стаканов в подстаканниках действительно приятно и, главное, удобно пить. Пейте чай. И этот маленький эпизод с чаем лучше любых слов объясняет его логику. Если строишь демократию, если стремишься к плюрализму, если исповедуешь европейские ценности, неужели обязательно отказываться от привычки пить чай из стаканов с подстаканниками? Неужели обязательно отказываться от сушек и пастилы? Неужели обязательно разрушать хорошо отлаженную и исправно работающую отрасль, как говорит Черномордин, народного хозяйства? В сущности, Черномордин рассказывает нам о том, как свершилось чудо. Советский Союз распался, а газовая отрасль советской промышленности нет. В результате либерализации цен большинство советских предприятий обанкротились, были задешево проданы людям с сомнительной репутацией, а газовые предприятия нет, остались в собственности государства, служат всеобщему благу. Черномордин рассказывает, и его рассказы оставляют только один неразрешенный вопрос. Почему же он, Черномырдин, свершивший это чудо, не возглавил страну, не стал лидером нации, а отправлен хоть и в почетную, но ссылку, или, если хотите, хоть и на почетную, но пенсию?